ту пору, в то времечко, искал пастушок в лесу овечку. Видит, белая березонька стоит, под березкой бугорок нарыт, а кругом цветы цветут лазоревые. Посреди цветов тростник растет. Пастушок молодой срезал тростинку, сделал дудочку. Не успел дудочку к губам поднести, а дудочка сама играет, выговаривает. «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай ты молодого пастушка. Меня, бедную, загубили, молодую убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Испугался пастушок, побежал в деревню, людям рассказал, собрался народ, ахает. Прибежал тут и Машенькин отец. Только он дудочку в руки взял, дудочка уже сама поет, приговаривает. «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай родимого батюшку. Меня, бедную, загубили, молодую убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Заплакал отец. «Веди нас, пастушок молодой, туда, где ты дудочку срезал». Привел их пастушок в лес на бугорок, под березкой цветы лазоревые, на березке птички-синички песни поют. Разрыли бугорок, а там Машенька лежит, мертвая да краше живой, на щеках румянец горит, будто девушка спит. А дудочка играет, приговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, меня сестры в лес заманили, меня, бедную, загубили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко. Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, достань, батюшка, хрустальной воды из колодца царского». Две сестры-завистницы затряслись, побелели, на колени пали, в вине признались. Заперли их под железные замки до царского указа высокого повеления. А старик в путь собрался, в город царский, за живой водой. Скоро ли, долго ли, пришел он в тот город, ко дворцу пришел. Тут с крыльца золотого царь сходит, старик ему земно кланяется, все ему рассказывает. Говорит ему царь: «Возьми, старик, из моего царского колодца живой воды, а когда дочь живет, представь ее нам с блюдечком, с яблочком, с лиходейками-сестрами». Старик радуется, в землю кланяется, домой везет скляницу с живой водой. Лишь спрыснул он Марьюшку живой водой, тотчас стала она живой, припала голубкой на шею отца. Люди сбежались, порадовались. Поехал старик с дочерьми в город. Привели его в дворцовые палаты. Вышел царь, взглянул на Марьюшку. Стоит девушка, как весенний цвет, очи солнечный свет, по лицу заря, по щекам слезы катятся, будто жемчуг падают. Спрашивает царь у Марьюшки: «Где твое блюдечко, наливное яблочко?» Взяла Марьюшка блюдечко с яблочком, покатила яблочко по блюдечку, наливное по серебряному. Вдруг раздался звон-перезвон, а на блюдечке один за одним города русские выставляются, в них полки собираются, со знаменами в боевой строй становятся, воеводы перед строями, головы перед взводами, десятники перед десятками, и пальба, и стрельба. Дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке море волнуется, корабли, словно лебеди, плавают, флаги развиваются, пушки палят. И стрельба, и пальба, дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все небо красуется, ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди в облаке песни поют. Царь на чудеса удивляется, а красавица слезами заливается, говорит царю: «Возьми мое наливное яблочко, серебряное блюдечко, только помилуй сестер моих, не губи их за меня». Поднял ее царь и говорит: «Блюдечко твое серебряное, но сердце золотое. Хочешь ли быть мне, дорогой женой, царство доброй царицы? А сестер твоих ради просьбы твоей я помилую». Устроили они пир на весь мир, так играли, что звезды с неба пали, так танцевали, что полы поломали. Вот и сказка вся.